Спортивный Кузьмич. Добрый день. В эфире радио ВК и постоянная передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. Я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя, спортивного эксперта, пресс-атташе регбийного клуба «Красный Яр» Виктора Щетинина. Здравствуйте. Спасибо, что пришел. Добрый вечер. Наверное, начиная нашу передачу, по которой мы сегодня назвали «Только регби», мы, наверное, расскажем нашим радиослушателям, что случилось за последнюю неделю в спортивном мире, в игровых видах спорта в городе Красноярске. Ну, в первую очередь, это то, что хоккейный клуб «Сокол» обрел нового директора клуба, а именно это Сергей Рапсун. И на встрече со своим коллективом, который ему доверили управлять, он заявил, что наша задача – выполнять государственные задания на будущий сезон, развивать структуру клуба, растить достойную смену из воспитанников ЮСШ в основную команду, чтобы как можно больше красноярских хоккеистов приняло участие в Универсиаде 2019. Витя, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, как спортивного эксперта, хоккей с шайбой у нас имеет место быть со временем? Подъем результатов. Ну, если говорить о хоккее с шайбой, то я был очень расстроен в 97-м году, когда было принято решение растопить лед Дворца спорта «Енисей», тогда он назывался, ради чемпионата мира по борьбе. Я считал, что это, наверное, неправильно. Наверное, легче было выстроить арену для борцов, и чем это сделать. Поэтому, а сейчас, когда узнал, что будет у нас в новом микрорайоне, где-то, по-моему, в районе Пашиного, Тихий, да? Зори, да, новый микрорайон. Да, на 7 тысяч, и министр спорта Алексеев сказал, что мы в перспективе будем играть в КХЛ. Я думаю, такие шансы есть, просто какие люди придут к руководству, как будут управлять, какие будут желания и стремления у власти, и какие будут деньги. Сейчас же кризис, поэтому от этого очень много зависит. И самое приятное, что данная арена, она строится будет в рамках частно-государственного партнерства, да, вот компания «Русская Платина», которая будет представлена, имеет интересы экономические на территории Красноярского края, взамен заходит на рудники на севере, да, на драгметаллы, а взамен этого будет арена. Ну, я думаю, болельщикам хоккея все равно, на какие на деньги будет построено. Это тоже верно. Главное, чтобы был хоккей, и хоккей, чтобы прогрессировал, потому что вот я, честно говоря, не следил, ну, так иногда смотрю результаты «Сокола» и думал, что они в этом году попали в плей-офф. Ну, вылетели это в первом раунде. А вот как ты сказал, что они вообще не попали. Да, да, в этом году был сделан шаг назад, к сожалению, если они в сезоне 13-14 попали в плей-офф, там 16-го места, и впервые в истории высшей хоккейной лиги, своего участия в высшей хоккейной лиге. А вот в этом сезоне, к сожалению, команда не попала в плей-офф, не выполнила поставленные перед ней задачи, и произошла полностью отставка и директора клуба Сергея Владимировича Луговика, и главного тренера, и генерального менеджера. Ну, сейчас, как мы уже сказали, что новый директор клуба будет тренер, будет селекция. Ну, честно говоря, хоккей с шайбой в Сибири развит. Это наш вид спорта, поэтому я думаю, мы, кстати, когда приезжали в Новокузнецк, регбийный клуб «Красный Яр», нам давали очень комфортабельно. Автобус встречал новокузнецкого металлурга, не регбийного, а хоккейного. Думаю, условия, если в Новокузнецке созданы, почему не сделать такие же условия, как минимум, в Красноярске? Со временем надеемся, что все будет хорошо. По баскетболу у нас, ну, баскетбольный «Енисей», мужская команда, завершила свое выступление в единой лиге ВТБ сезона 14-15. В последнем матче сезона дома были обыграны самарские «Крылья Советов» со счетом 101-76. И итог регулярного чемпионата – это 11 место из 16 команд. При 10 победах случилось 20 поражений. До места в плей-офф не хватило всего лишь 3 побед. То есть вот тоже шаг назад в этом году случился, к сожалению, к нашему огромному. Команда не выполнила задачу попадания в единой лиги ВТБ, но зато в Европе. В Евро-челлендже дошли до плей-офф, то есть третья по значимости турнира, это тоже определенный шаг вперед был сделан. Ну и женская команда, женская баскетбольная команда также завершила сезон. В матчах за 7-8 место встречались с московским «Динамо». Дома в первую игру выиграли 88-72. А затем в Москве случилось 2 поражения: 70-65 и 73-60. Ну, как итог, итоговое 8 место в чемпионате премьер-лиги по баскетболу женской. На твой взгляд, как в целом баскетбол в этом сезоне? Ну, за баскетболом я следил пристально и слежу, потому что у меня сын занимался в Дюшас Енисей. Мне хотелось бы, чтобы, конечно, об этом и говорят и детские тренеры, и все, чтобы они не работали в холостую, чтобы было больше своих воспитанников в команде мастеров. Потому что, вот, если я понимаю, там привести 3-4 американцев красивых, которые летят, угу, забивают сверху, бросают там все, ну, как американский баскетбол, он есть американский баскетбол, то, мне кажется, таких игроков, как Зайцев, другие, которые приезжают с других регионов, можно все-таки воспитать здесь, в Красноярске, школа у них работает, работает дюбл, работает там вся вертикаль выстроена, просто как-то на каком-то периоде подростковом теряются вот эти таланты. Вот, например, команда 93-го года у Репиты, она в свое время выиграла первенство России. Культовый тренер детский. Ну да, конечно. Выиграла первенство России в своем возрасте. И как бы вот ни один вот из этих ребят 93-го года рождения. Вот сейчас им как раз надо уже начинать играть в команде мастеров. Они почему-то не попали в команду. Уезжали и другие некоторые там таланты наши, Красноярск, которые проявляли себя. Есть и высокие ребята по 2.07, 2.05. Там, ну, мне кажется, здесь немножко упущение. Надо как-то добавить в этой работе, и чтобы свои воспитанники появлялись. И самое обидное, что когда в 2010 году, когда Стеван Караджич возглавлял команду, нам на пресс-конференции рассказывал, ну, директор клуба рассказывал, что Стеван Караджич обожает возиться с молодежью. И он приходит, возглавляет команду и будет пристально следить за нашими молодыми игроками и интегрировать их в первую команду. Ну, как мы видим, что за те сезоны, которые он здесь работал, мало кто именно из местных ребят был интегрирован в первую команду. То есть... Здесь я с тобой полностью согласен, то, что это большое-большое у нас упущение в баскетбольном плане. Ну и футбольный Енисей после долгожданной домашней победы над «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 3-1 потерпел очередное поражение. В этот раз проиграли на выезде футбольному клубу «Сахалин» со счетом 1-0. Текущее место в турнирной таблице 12-е, и после 29 игр в активе Енисея 35 очков. Ну, сезон приближается к своему логическому завершению, и осталось сыграть 5 игр, 2 из них домашние. А где будут? На открытом? На открытом, да, все, Манеж уже в этом сезоне больше игр принимать не будет, на центральном стадионе будет 10 мая игра. А ближайшее — это выезд в Самару, команда, которая борется за возвращение в элиту российского футбола. На выезде, вот, воскресенье, я думаю, будет очень, очень интересный матч. А вообще, в целом, твое отношение к нашему футболу и вот событиям, которые происходят последние годы? Ну, возвращение к футболу, если возвращаться к футболу, к нашему, то я очень пристально следил за футболом, начиная, наверное, с 95-го года. Угу. Болели все радостно за команду Кишиневского, за команду Секича, когда мы... Не то, что были лифтом, но тогда очень трудно было пробиться в первую лигу. Первая лига считалась за счастьем. Ну, а сейчас, когда достаточно стабильное у них финансовое положение, насколько я знаю, несколько погрязли в середине таблицы. Я думаю, надо ставить задачу не занять там 8-10 место, а какой-то амбициозный, ну, хотя бы там 3-4. Можно же, я понимаю, что с такими финансами трудно выходить в премьер-лигу. Ну, вот Арсенал попробовал. Получилось. Но вылетит Арсенал, зато год у... Туликов был праздник. Поэтому у нас была неплохая очень команда. Мне очень нравится там Лишонок, еще несколько там футболистов, которые играли. И в принципе можно ставить задачу повыше. Как получится, так можно выйти в эту премьер-лигу. На выезды же денег меньше, оставить даже тех же футболистов, сыграть, подарить городу премьер-лигу, чтобы сыграли, ну, приехали все сильнейшие команды. Проблема-то, наверное, в том, что сейчас вообще будет негде играть, в каком плане. Центральный стадион закрывается на реконструкцию, и решается вопрос, чтобы в теплое время года они играли на Локомотиве, а там в данный момент по ряду требований регламента он пока не подпадает, даже под матчи ФНЛ. Это вот там с освещением проблема, с местами для СМИ. То есть и сейчас в экстренном порядке... И железная коробка за задними. Зачем она выстроена там, я не знаю, честно говоря. Ну да, это оригинальное решение. В целом, я думаю, что все-таки проблема в руководстве, которое каждый сезон говорит о том, что задача быть крепким участником футбольной национальной лиги. То есть это по факту это означает не вылететь. Но опять же, там, если читать и слушать ряд экспертов, которые по футбольной национальной лиге специализируются у Енисея, ну, перед этим сезоном они писали, говорили, что у Енисея лучшая центральная ось в чемпионате. Ну, теряем несколько игроков же, перешли в Рубин, перешел, не помню фамилию. В общем, теряем несколько футболистов, но действительно команда была очень симпатичная, особенно не в прошлом сезоне. Угу. Очень неплохо играли, и когда заняли, по-моему, 10-е место, да? Да, 10-е, 9-е, это самое высшее место в истории красноярского футбола, это 2001 год. Да, когда Александр Иванович Лебедь и госпожа Селиванова занимались на трибуне, я помню. Да. Ну, значит, 10-е, потому что вот эти места в середине таблицы, они запоминаются. Ну, прошел год, то ли 9-й, то ли 10-й, то ли 11-й, неважно. Но команда-то была очень приличная, и надо было двигаться вперед, купить нападающего. Надо это как-то доказывать депутатам, кто там говорит, что деньги лишние тратятся там. Потому что спорт нужен, высоких достижений в таком городе, особенно командные виды спорта в Красноярске, они действительно востребованы, интересны. Ну а сейчас опять на месте топчемся. Что будет на следующий сезон, мы посмотрим. А на «Локомотиве» в свое время центральный стадион тоже была реконструкция. И тогда был «Металлург», да, uh-huh. играл пару игр. Но тогда не было этой коробки uh-huh. сзади железной для баскетбола, для чего он там предназначен. Uh-huh. Даже было интереснее, потому что ближе к полю, к трибунам, это гораздо интереснее было смотреть, чем на центральном стадионе. Uh-huh. Ну, как вы поняли, наши дорогие радиослушатели, то, что во всех, практически во всех игровых видах спорта сезон либо завершился, либо движется к своему логическому завершению, но у нас совсем скоро, на днях, буквально на днях стартует чемпионат России по регби. Как мы шутим, нашему национальному красноярскому виду спорта. Ну, так как известно, что Красноярск на регбийной карте страны занимает особое место. И в этой связи у меня первый вопрос. Скажи, пожалуйста, какова готовность Красного Яра, нашей культовой команды, команды бренда нашего города, готовность к сезону? Какие были селекционные решения? Как прошла предсезонная подготовка, функциональная составляющая? Ну, до конца ноября занимались в Красноярске. И в это время руководство клуба именно вело селекционную политику. Как известно, тогда ударил у нас кризис. У нас были угу. новозеландцы, ну, которым надо было платить деньги в евро. И было принято решение. У них контракт, прошу прощения, перебил. У них контракт был изначально заключен. Ну, насколько я видишь ли, я не финансовый директор, но насколько я знаю, что да, был контракт заключен в евро, и с ними были расторгнуты контракты, то есть им предложили в рублях, они не согласились. После этого ушли еще ряд высокооплачиваемых игроков. Максим Кабалаш пробует силы в Англии. Андрей Романов ушел, вернулся в ВВА, насколько я знаю. И стал вопрос о том, чтобы занять позиции и набрать игроков качественных, угу. ну, чтобы зарплаты у них были в рублях угу. и были дешевле. Такая задача была выполнена. Сейчас у нас там 4 регбиста из Тонга, угу. которые тренер. Тренер тоже, да? Ну, тренер у нас давно, он угу. тренер по игре в защите. Главный тренер у нас Игорь Леонидович Николайчук, местный воспитанник, 10-кратный чемпион, 2-кратный чемпион СССР, если уточнять, 8-кратный угу. чемпион России. То есть вот привлечены молодые регбисты из дубля, такие как Егоров, неплохо себя проявил 96-го года рождения, Богдан Федотко 94-го uh-huh. года рождения, двухметровый гигант. К сожалению, он на сборах получил травму плеча, неизвестно, сколько выбыл. Но как бы работа проведена очень большая, сборы прошли, и сейчас команда 7 мая, если календарь утвердят, угу. у нас такая еще есть ситуация. Угу. 7 мая играет первую игру в Монино против команды УОР. Это первый старт чемпионата России будет. Я правильно понимаю, что это УОР, это авиатура училища Олимпийского резерва? Да, это как бы считается дублем. ВВА Подмосковье. ВВА Подмосковье, но команда там у них, по-моему, чуть ли не 45 человек в структуре клуба, поэтому они решили, что угу. вторая команда также сыграет. Но у нас, как известно, чемпионат второй год будет проходить по той же самой схеме. Какой конкретно? 9 или 10 команд, если там сейчас объясню, ага. играют в круг. В прошлом году это было 8 команд. И потом пятерка сильнейших команд, она играет в 2 круга, и дальше уже финалы и матчи за третье место. А те команды, которые не выпадают в эту пятерку, они соединяются с высшей лигой там, угу. и они разыгрывают свой турнир. А это сделано для увеличения количества матчей? Ну, Дмитрий, понимаешь, вот в регби очень трудно сделать, это было только, наверное, в Советском Союзе, равноценных 10 команд. Такое только есть в Европе, в Англии и во Франции. Поэтому там и такие, такой уровень регби. У нас, я считаю, что 5 команд очень приличных как раз. Было и были еще 2 команды, Стрела Казани, Кубань, Краснодар. Но они по каким-то причинам, по разным, по негативным причинам, они вот немножко ушли в сторону. На сегодняшний момент это вот Красный Яр, ВВА, Енисей СТМ. Неплохая очень команда у Славы, у них выросло вот поколение начала 90-х. Они в прошлом году очень неплохо играли. И в финал Кубка попали. И новокузнецкая команда, она с прошлого года называется «Металлург», так же, как хоккей. Вот эти 5 команд, они вот по уровню, конечно, выше там остальных. И поэтому чемпионат решено это логично разделить, чтобы был соревновательный принцип. Но какой смысл вот Булаве, Таганрог по несколько раз играть с очень сильным? Ну, надо играть между собой и постепенно повышать свой уровень. Ну да, это логично. А как дела обстоят в стане нашего заклятого друга Енисея СТМ в плане селекции? Это вот я вот знаю то, что Первухин Александр Юрьевич уходит с поста главного тренера клуба, но остается, он возглавил сборную недавно и будет работать только главным тренером сборной России и директором клуба, а тренером он уже не будет. То есть, как-то ну, я думаю, учит? Александр Юрьевич такой человек, очень жизненно активный, он не бросит. Естественно, свой клуб, это как бы его вотчина, и как директор, он будет, безусловно, контролировать и работу тренеров. И, скорее всего, и сам принимать не участие, когда у него будет время. Тем более сборная у нас обычно играет там, вот такими циклами зимой, в июне турниры, потом уже осенью. Мы не попали на Кубок мира, и поэтому Александру Юрьевичу будет прекрасная возможность помогать своему родному клубу. Енисей СТМ сделал большое дело, они стартовали Кубки челлендж. Это если говорить языком... Это первая команда, если я не ошибаюсь, российская история, которая... К сожалению, из-за чиновников Федерации регби России только чемпион России попадает. В 2013 году Красноярск стал чемпионом. Золотой дубль. И осенью прошлого года мы должны были стартовать так же, как и Александр Юрьевич Перухин, и Енисей СТМ в отборочном. Это отборочный еще цикл. Кубка челлендж. Это как Лига Европы в футболе. Только отборочный турнир, потом будет как бы часть, ну, попадаешь в группы там и так далее. Группа, она будет осенью. Да. А мы должны были играть осенью начинать, а в это время, как вы знаете, были отборочные матчи Кубку мира с Зимбабве, с Уругваем, и Федерация регби России, не знаю, намеренно, случайно у них получилось, как-то они продинамили эту ситуацию, и в итоге Краснояр не дебютировал в Еврокубке. Ну, а в этом году ничего не помешало, тем более игры с зимой и вот сейчас весной, Енисею стоим дебютировать, они вот прошли группу, обыграли итальянскую команду с огромным трудом, итальянскую команду третью по силе в Италии, и вот сейчас играют с командой Биамари за выход, единственная команда получит путевку в основной турнир, да, это румыны. В первой игре в одноименном городе они выиграли 30-20, и 2 мая в Краснодаре или в Сочи. В Сочи, по-моему, в Сочи. В Краснодаре сборная играла. И они должны решить задачу и выйти. А у меня такой вопрос, а почему в Краснодаре наша команда играет в Краснодаре? Очень, а бы, вы знаете, очень бы хотелось просто мне, как болельщику спортивному, посмотреть на Еврокубки, на большой регби именно на родных трибунах. Вы знаете, я считаю, что это вот Енисей СТМ, это их недоработка. И на самом деле это может аукнуться в будущем. Дело в том, что румыны, они считают, видимо, что Россия заканчивается Москвой. Они готовы были играть в Москве. А Александр Юрьевич уже договорился с нашим президентом клуба Сергеем Ивановичем Чупром, что матч пройдет на нашем стадионе «Красный Яр». Можете туда проехать, там уже великолепное зеленое поле. Я был недавно, я видел. То есть я условия прекрасные, 3200 трибуна, чисто регбийная, стадион. Прекрасно бы было. Но румыны вот поставили такое условие, если бы Енисей СТМ отказался, сказал, не приезжайте, то, безусловно, они бы получили баранку 0.30, в регби такие баранки, и все, игра бы не состоялась. Ну, я не знаю, почему Александр Юрьевич пошел на поводу у румын и согласился сыграть в Сочи. То есть Сочи, Москва их устраивала, а как бы Красноярск нет. На самом деле, если в следующие Еврокубки будут попадать, то другие команды, по примеру румын, могут отказываться лететь в Красноярск. Создан прецедент уже определенный. В свое время то же самое было со сборной Хорватии. Это в 90-е годы. Отборочный матч Кубка мира. Хорватам заранее было сказано, что играете в Красноярске. Хорваты прошли какой-то раунд и вышли на Красноярск. Они сюда не прилетели, получили баранку. Зато все другие команды прилетали. Италия, помните, какой был матч, да? В 98-м году был. Ирландия, спокойно приехали. Они 35-3, да, если мне память не изменяет, счет был. Где-то так. То есть команды такого уровня приезжают, они прислали все двух представителей ирландцев, посмотрели, сказали, город великолепный. Гостиница, по-моему, в Октябрьской они жили, прекрасная. Поле замечательное, с подогревом, что еще желать? Лишний там перелет 4 часа от Москвы, но это на самом деле такие вот глупые отмазки, какие вот, какими занимались у румына. И мне кажется, лучше бы была баранка 0.30. Да, для того, чтобы в будущем неповадно было другим. После хорватов все приезжали в Красноярск. И грузины, вы помните, и румыны, и США отборочные игры были. В США был кубок другой, кубок наций там был. Понятно. А вот касаемо, продолжая тему Первухина, насколько я знаю, он заявил, что если команда пройдет в основную сетку Кубка вызова, да, второго по значимости, европейского турнира, он все равно уйдет с поста главного тренера или он продолжит работу? Нет, но он объявил, что уйдет, но я же уже сказал, он уйдет, останется директором и будет контролировать работу тренеров. Ну как он уйдет? Это его детище, он создал команду. Понятно. Ну, создал-то не он ее, она же была создана, когда он еще игроком был и выступал за... Ну, создал завод «Септижмаш», да. Там был Кичайкин, директор, но постепенно, вот именно Енисей СТМ в этом виде, с нулевого когда года. Она стала играть в высшей лиге, тогда высшая лига регби называлась, это именно Кичайкин, говорю, Первухина заслуга. Понятно. А вообще, в целом, какова явка на матчи вот, чемпионата России вот, на последние годы, на дерби? Как народ у нас ходит? На дерби ходит замечательно народ. Особенно на решающие игры. Летом очень хорошо. Единственное, вот у нас есть такая панорама, да, вы знаете, они показывают на канале «Спорт» эти матчи. И сразу посещаемость даже вот дерби падает там, из-за телевидения. Человек на 500. Но наш стадион на матчах с Енисеем СТМ, он всегда под завязку. И стало чуть-чуть меньше ходить на ВВА, но это тоже такой признак, что чуть-чуть ВВА просели. Хотя вот они сейчас заключили договор с английской командой «Сарацина». Где-то даже, я не знаю, как сейчас они официально будут, этот ВВА, «Сарацинс», может быть. Даже так? Я думаю, что вот на эти три команды являются топовыми. Плюс «Слава Москва», она в этом году не потеряла игроков. Что касается посещаемости, то да, хотелось бы вот на все-таки... Видите ли, как бы, когда команда крупно выигрывает, а приедет команда «Булава», не совсем болельщикам интересно. Разница в классе велика, да, конечно. Но я бы хотел отметить, что в этих матчах зато можно увидеть такие роскошные попытки, такую роскошную игру именно команды лидера. И все равно приезжающие команды минут 20-25, они очень стараются, бьются. Потом, естественно, класс начинает сказываться. Но надеемся, что в этом году болельщиков будет больше. Мы первый этап «Краснояр» играем 6 или 7 матчей на выезде. То есть со всеми этими командами, которые как бы относятся ко второй пятерке, мы со всеми с ними играем на выезде. Плюс у нас будет всего 2 домашних матча. С «Металлургом» Новокузнецк и с «Енисеем СТН». Думаю, зритель соскучится по регби и придет. Это будет действительно хороший, качественный игры. В условиях дефицита матчей, да, люди пойдут. Тем более, это будет лето, как я понял. Правильно? Июнь, да, первые матчи мы играем в июне. Я просто сейчас такая ситуация сложилась, что из-за Краснодарской Кубани непонятно. Вот здесь поподробнее, пожалуйста, можно остановиться потом, объяснить, что конкретно Краснодар хочет? Мне вот не совсем понятно их в общем-то, позиция. Во всем мире главное и самое любимое регби, и самое зрелищное – это регби-15. Регби-15 занимает 3-е место в мире по зрелищности. После летних олимпийских 1-е место занимает финальные части чемпионата мира по футболу. И потом летние олимпийские игры. Вот сейчас будет в сентябре-октябре в Англии Кубок мира. по регби, вы увидите, сколько там собираются главные стадионы Уэмбли, Миллениум и так далее. Но у нас есть сборная России по регби 7, костяк которой составляет Краснодарская Кубань. И вот они в определенном. Они, кстати, когда дебютировали в регби 15, они заняли 5-е место, что для дебюта было очень хорошо. Но сейчас они решили, что они играют только в регби 7. Причем за счет федерации костяк команды ездит на всякие сборы, мировые серии, выигрывает чемпионат России, потому что они только это и решили, что не надо им играть в регби 15. Хотя в положении давно было принято, вы не допускаетесь в чемпионат играть в чемпионате России по регби 7, если не играете в чемпионате России по регби 15. Тем не менее, Кубань перед этим сезоном поставила всю федерацию на уши. Угу. Они все время занимали позицию, то будем, то не будем. В итоге сказали, не будем. 27 апреля был созван исполком. Были приглашены все руководители премьер-лиги. Федор Мусатов, руководитель Краснодарской Кубани, не приехал. И решили, будет 9 или 10, и до сих пор, вот я не знаю, 9 или 10 команд. Два разных вида календаря существует. Угу. С участием 10 команд, с участием 9. Но по идее, если Кубань не будет играть в регби 15, то до чемпионата России в регби 7 она тоже не должна быть допущена. Согласно регламенту? Согласно регламенту о проведении чемпионата. Понятно. Ну вообще, удивительная позиция у краснодарских коллег. Это восхищает. Если некоторые команды там говорят, денег не хватает. Они хотят, там, я насколько слышал, они хотят за счет федерации выступать, да? Нет, они за счет федерации ездят за сбор. Вот сборная России по регби 7 это делегация из 15 регбистов, да? А вообще в заявку на матч попадает 12 регбистов. Из них 10 это Краснодарская Кубань. Они потому что специализируются на этом. Вот 10 человек за счет Федерации России ездят за сбор на различные этапы мировой серии. Угу. Играют там в чемпионатах Европы и так далее. А потом они приезжают сыгранной такой командой. Угу. И в этапах чемпионата России выигрывают, а в регби 15 они играть не хотят. Хотя по регламенту это предусмотрено. Это очень такая хитрая позиция. Я вынужден... Спасибо большое, я вынужден прервать тебя... Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Впервые в Красноярске театр «Байкал» представляет мистерию движения и звуков, спектакль «Стихию. Дух предков». 2 мая в 19 часов на новой сцене ДК «Комбайностроителей». 2-5-15-017. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Спортивный Кузьмич. Мы продолжаем. Радио УК «Спортивный Кузьмич». У микрофона Дмитрий Золотухин и мой сегодняшний гость, пресс-атташе регбийного клуба «Красный Яр» Виктор Щетинин. Витя, скажи, пожалуйста, а касаемо сборной команды страны, вот не попали на Кубок мира, проиграли отборочные матчи Уругваю. Это значительный шаг назад для российского регби, потому что в 2011 году они были участником первый раз в истории, там, ну, в 87 году отказались, насколько я знаю, сборная СССР отказалась от участия в Кубке мира, а в 11 году отобрались по спортивному принципу, и, насколько я знаю, я смотрел матчи по федеральному телевидению, и рейтинги были достаточно высокие. А вот сейчас непопадание – это значительный шаг назад? Ну, конечно, значительный. Во-первых, Федерация регби России не такая богатая, как в футболе, да? Uh-huh. И там за выход, насколько я помню, 400 тысяч то ли евро, то ли фунтов uh-huh. дается федерации. То есть это эти деньги, извините, идут на развитие детского регби, на участие юношеских команд в различных международных соревнованиях. Это для регби значительные деньги. И, конечно, если бы мы второй раз подряд попали в финальную часть Кубка мира, уже престиж России регбийный, что мы все время в двадцатке лучших стран мира, там 20 играет uh-huh. стран, это был бы, конечно, очень значительный шаг вперед. И я считаю, что если мы в следующем году не попадем, то это будет вообще ужас. Мы должны просто за эти 4 года российские клубы сделать шаг вперед. У нас должно стать гораздо более конкурентоспособное первенство. Вот чемпионат России, чемпионат премьер-лиги. И из-за этого и сборная должна играть сильнее. На самом деле сейчас у нас только два легионера играют за границей. Один Кирилл Кулемин во Франции, Андрей Остриков в Англии. Да? И получается, если мы будем постепенно отпускать ведущих игроков хорошие команды, в Санкт-Петербурге, допустим, Казани, Краснодаре появятся нормальные сильные клубы, что у них есть прекрасно, я думаю, у них есть возможность найти 2-3 миллиона евро на нормальную команду в год. 2-3 миллиона евро. Дзюба сколько у нас будет получать в «Зените»? Я не знаю, сколько Дзюба, для меня показательная зарплата товарища Халка, это 7 миллионов евро в год. Ну, там 5 плюс 2. Ну, за счет Халка 7 команд могло спокойно в сезоне жить средних, чтобы была хорошая команда, хороший уровень, 2-3 надо. Какой перекос в стране и в спорте в нашей стране, потому что покупая дорогостоящих легионеров в футболе, мы не развиваем такой зрелищный, интересный мужской вид спорта. Ну, не развиваем это не все. Я думаю, что если в Москве, в федерации как-то изменится ситуация, сейчас вот пришел новый президент uh-huh. премьер-лиги Садов, он бывший регбист, бизнесмен, там вроде он старается, впервые принята информационная программа развития регби. Например, мне как пресс-атташе прислали uh-huh. бумагу, документ, что перед матчем я обязан сделать, что после матча, что каждый матч домашний, Красный Яр, кстати, мы в прошлом году были единственной командой, которую каждый матч показывали в интернете. Сейчас вроде как должны все команды. Как они это будут выполнять? Это достижение. Как они это будут выполнять? Такие клубы, как Булава, Таганрог, да даже тот же Металлург, Новокузнец, мне это очень интересно. Но, по крайней мере, шаг вперед должен быть сделан обязательно. И если это произойдет, я думаю, появится 6-7 конкурентоспособных команд, уровень сразу вырастет. И думаю, тогда проблем попадания на Кубок мира вообще не будет у России. Все-таки Россия, даже вот в те же 80-е годы, когда был сильный чемпионат uh-huh. Союза, играла почти там с Францией, упорные матчи были. Италию вообще обыгрывали. А Италия сейчас команда... Недосягаемого уровня, да, для да, нас? Да, она вошла в Кубок шести наций, вот этот, и первый, все. Первый эшелон, просто получается. Ушла туда, очень далеко. И сейчас грузины двигаются в очень правильном направлении. У них очень много игроков во Франции играет. Во-вторых, у них чемпионат интересный. Там 8 команд хорошо очень рубятся. Вот и все. Каждый может обыграть каждого, да, в грузинском чемпионате. За счет не этого... сказал бы, что каждый, но у них интересный чемпионат. А у нас, получается, 3 команды. Ну, Слава еще может дать сенсат на своем поле. И Металлург на своем поле, Новокузнец может. Вот пятерка команд. Если будет, допустим, был бы вот в Питере, всегда была замечательная регби-команда «Приморец» называлась. Почему не найти... Господину Миллеру, да, с «Газпрома»? Подход, сказать, ну дай ты на сезон 3 миллиона, назови ты «Зенитом» ее. И будет все. Введите эту команду в структуру футбольного да. клуба. Ну как вот было сделано с БК «Зенит»? Была команда «Баскетбольный клуб «Триумф» из Люберец». Ее взяли, перевезли в Петербург самое интересное, и в структуру «Газпрома». Да, самое ставили. Интересное, что ладно, команда мастеров. Там же можно спокойно, вот в Красноярском крае, там каждый третий урок физкультуры, это регби. У нас вот охвачено огромное количество этих То регионов. Есть, эксперимент, кстати, вот касаемо третий урок физкультуры регбийный, эксперимент продолжается? Да, продолжается, конечно. То есть совместно и СТМ, и Красный Яр, да, задействованы да. как структура. Ну, Красный Яр по городу и ага. СТМ по краю. То есть и третьим уроком, и там играется даже такой мягкий там, вариант регби, да, ребятишки играют, да, даже девочки называется, могут. Это называется тег-регби, это ага. бегут с привязанными, с ленточками. Ага. Сорвали ленточку, все, значит, тебе сделали захват, остановили. Понятно. И очень интересно, на самом деле, я видел даже турниры по тег-регби среди детей в школ. Очень интересно, они играют, азарт большой. То есть, чтобы привлечь в регби, не надо пугать, что это такой страшный вид спорта. На самом деле, травмы в регби меньше, чем в футболе. В футболе просто сильно много лежат. То, что для футболиста смерть, для регбиста травма считается. Вот так вот примерно. Да, конечно, эксперимент замечательный, вот то, что на территории нашего региона занимается и селекция, то есть детей заинтересовывают с школьной скамьи, и многие из них потом идут в специализированную школу. Да, к девочке приходят. Девочки приходят, они хотят играть в регби, на определенном уровне на детском играют, а так как регби 7 женский олимпийский вид спорта, то девочки действительно они нужны будут, и как бы сейчас думает вот руководство нашего клуба создать там специально тренеров, чтобы тренировали девочек там. Потому что уже в 12 лет с пацанами им играть трудно становится. А это олимпийский вид спорта. И, кстати, Россия в рейтинге прошлого года находилась на 7-м месте. А на последнем этапе мировой серии, где играют 12 сильнейших сборных мира, сборная России впервые вышла в финал, там новозеландкам проиграли. И шансы поехать на Олимпийские игры, я думаю, 95% у России женской семерки. Это замечательно. Ну, вообще, общаюсь, слушаю, делаю вывод, что Красноярск, вот наш любимый город, он впереди России всей в регби. Это точка роста, это исторически, то есть Москва и Красноярск. Все остальные так, периферия. Ну, я бы сказал, очень сильно развито. А в некоторых регионах вообще забвению предано. Очень сильно развито регби еще в Подмосковье. Что касается Красноярского края и Красноярска, то, конечно, Красноярский край впереди всей России. Ну, во-первых, в Красном Яре есть такой президент клуба Сергей Иванович Чупров. В Енисей СТМ Александр Юрьевич Перухин. Красноярскую краевую федерацию возглавляет Леонид Николаевич Ковель. Эти люди болеют регби на самом деле. Сами играли. Ну, это естественно, сами играли. Заслуженные спортсмены. Ну, они не такие заслуженные, как бы они все-таки играли в 70-е и 80-е. Они не выигрывали титулов там, чемпионов Союза. Хотя, может, Александр Юрьевич выигрывал в 90-м году. Дело не в этом. Они болеют регби. Они вот исполком проходят. Самые позиции всегда. Это красноярские клубы предлагают. Если бы вот московский клуб «Слава», да, там есть президент Неловский. Вот они все время жалуются, что там не хватает у них финансирования. Ну как в Москве ты президент клуба, там не знаю, с какого учитывая года. Учитывая, сколько там бизнес-структур представлено. Так там всякие префектуры. Ну ты, ну, кстати, по детям «Слава» очень хорошо с помощью банка «Зенит». Они зашли во всякие регионы, в том числе в Кемерово у них была школа там регбийная. То есть развитие должно быть. И в Казани было неплохое развитие, пока там что-то не случилось с руководством. И куда-то исчезли деньги, ребятам не платили, эта команда называлась «Стрела Агро». Не платили деньги целый сезон, и команда в итоге рухнула. Хотя была очень неплохая команда. А какие-то подвижки там вот из Казани есть информация, может, вопросов возрождения? То, что из-за финансово-экономической ситуации в Тане в целом тут стоит вопрос, как бы сохранить, а не возродить? Сохранить нужно то, что есть. Нет, в Казани надо создавать хорошую команду, мое мнение. Там, допустим, вот сейчас прошел первый этап чемпионата России среди мужчин по регби-7. В семерку там играют, в пятнашку, насколько я пока не слышал, команды нет. Но ее надо создавать. Такие столпы, как Казань, Питер, тем более Питер с такими огромными регбийными корнями город. Это как Краснодар. Людской ресурс, человеческий, там ресурс в количественном отношении. Любой. Да. Вот этой зимой прекратила свое существование команда «Фили». Мы надеемся, что ненадолго. Это вообще пятикратный чемпион Советского Союза. Знаменитая команда. У них там в Филевском парке все было замечательно. Но их всегда поддерживал в советское время. Там часовой завод, да, по-моему? Нет, часовой завод «Славу» поддерживал. Ну, в общем, какой-то но там они завод. Были при предприятии. Да. В Советском сейчас Союзе сейчас что-то тоже. Но мне кажется, в Москве руководитель клуба, будь там Чупров, Перухин или Ковель, они бы нашли средства, и Фили бы был одним из лидеров регби. Я не знаю, просто все дело в руководителях, и, на мой взгляд, регби, если придут, вот, допустим, Федор Мусатов, Кубань, Краснодар, ну, не понравилось ему в пятерку, пятое место он занял, и начал он вот эту вот позицию хитрую уходить от регби 15, ну, что это за позиция? Она, на самом деле, не принесет хорошей пользы Краснодару. Без пятнашки не будет у них и семерки, это мое такое мнение. Ну, и я считаю, что и в регламенте правильно прописано, то, что хотите играть в семерку, вы обязаны иметь команду в пятнашке. То есть это... И даже в Москве я был как-то на матче отборочный Нет, был матч Кубка Европейских наций Россия-Испания на стадионе «Слава». Там собралось порядка 5000 народу, я так удивился. А говорят, что в Москве на спортивные мероприятия ходят слабо. Слабо. А на вот этот матч пришло очень много народу. И мне так понравилось. И вполне возможно, многие выходцы из Красноярска были на трибунах. Ну, не знаю, там неужели столько выходцев с Красноярском. Все... Самое интересное, вот два вида спорта, которые завоевывают в командных видах спорта больше всего медалей, да, это хоккей с мячом. Мячом и регби. Хоккей с мячом внутри России популярен. Как чемпионат мира смотришь, Россия и Швеция. Все, да. А в регби, наоборот, в мире очень популярен, очень все играют. И у нас три команды, такие, которые за первое место бьются. ВВА, Краснояр и Несеста. Вообще вот бытует мнение некоторых людей, которые далеки от спорта, о том, что, но все равно, положа руку на сердце, скажем, что и Краснояр, и СТМ финансируются, и львиная доля денег финансирования из бюджета города и края. Правильно я понимаю? Наверное. И вообще бытует мнение, что зачем городу две команды? То есть, ну это же наша изюминка. То есть это то, что нас отличает от всех остальных. Это вообще неправильно. Дерби, оно, во-первых, очень популярное. Во-вторых, регби такой вид спорта, что туда, вот, допустим, ты папа, да? Угу. Ты куда мальчика отдашь? Ну, я думаю, восточное единоборство. В регби не отдашь. В регби боятся и мамы. Из благополучных семей мало отдают людей в регби. Мы уводим детей с улицы. Енисей СТМ – это правый берег, Красноярск – это левый берег. Специфика, да. И самые проблемные дети приходят, играют, они на самом деле потом не будут ни наркоманами. Это очень большая социальная такая… Социальный проект, да. Да, и что еще хочу сказать за две команды? А как будет одна команда? Вот, допустим, кто станет там, будет одна команда, и вот сразу будет такой провал, сколько детей сейчас занимается, больше 2000 по краю. А для одной команды... Больше 2000 детей по краю занимается регби, да. И ну, для чего нужна тогда одна команда? Я считаю, что нужно не только вот эти две команды. Вот как выстроена в Англии, во Франции система. Играет основная команда, играет команда дубль и играет команда юниоров. И плюс там детский уже, там детский тренер. То есть в каждой вот нормальной команде, которая функционирует, у них три команды. Если такую систему создать, то будет просто замечательно. И самое главное, что регби – это не такой дорогостоящий вид спорта. Я говорю, там 200 тысяч – это, наверное, самая большая зарплата для регбиста в месяц, рублей. Что такое? Да, как Зюба тот же, не к ночи будет упомянут. Он сказал, что я в Ростов еду играть просто из любви к футболу. Какая будет зарплата? 750 тысяч в месяц. Но это просто удивительно. Это верх наглости. Такие заявления делать, ну, на мой взгляд. Ну, это у них действительно 750 тысяч, это действительно это так, на чай. У него в «Зените» сколько будет? Ну, будет прилично, около 4, если мне память не изменяет. Или... Ну, миллионов. 3,5, по-моему, да, миллиона евро в год. Ну, это, да, удивительно. А вот такой вопрос. Павел Александрович Ростовцев, который пришел совсем недавно в структуру регбийного клуба «Красный Яр», он какой функционал выполняет? Кто он? Вице-президент по какой части? Он занимается, помогает искать спонсоров. Угу, то есть Он занимается работой, я, видишь ли, пресс-атташе являюсь. И это лучший вопрос задать Сергею Ивановичу Прову, президенту клуба. Но я знаю, что они с ним все время общаются. Дело в том, что сокращены же бюджеты. Да, я, правда, видишь ли, я финансами не заведую, поэтому это не мой вопрос. И как бы постепенно, как губернатор сказал, надо снять нагрузку с бюджета меньше, чтобы было, и найти спонсоров, партнеров. Чем и занимается Сергей Иванович Чуплов, президент клуба, и Павел Александрович Ростовцев. Угу. А насколько сильно урезали бюджет? Не знаю. То есть, ну вот про СТМ я слышал, что на треть. То есть, ну, я думаю, значит, и у нас на треть как-то процент. А Красный Яр – это городской бюджет, насколько я понимаю, да? Насколько понимаю, там, я не знаю, честно, симбиоз какой-то. Ну, консолидированный бюджет, да, если брать так. Бюджетные средства. Ясно. Не мои вопросы, понимаешь сейчас, Дмитрий, честное слово. Не знаю. Ну, может, ты спросишь, какой бюджет, я тоже не знаю. Понятно. А вот стадион «Авангард», на котором Енисей СТМ, он же принимает матчи сейчас, или там до сих пор продолжается реконструкция, которая была запланирована? Ну, в прошлом году принимал, а в этом я не знаю. Есть, нет, ну, насколько я знаю, там у них проект был вообще стадион отстроить там и изменить его. Или это... Там дело в том, что чтобы... Там ситуация, я не знаю, по-моему, там не реконструкция еще не началась. Там плохое поле, потому как его отдали, там надо было дерн плохой, там надо было все сразу менять, а это сезон или два пропускать. Они на это не пошли, поэтому у них поле появляется. Почему они играют на других стадионах? Где-то только к середине июня у них так более-менее нормальное поле появляется. А у нас мы же, когда перешли на бывший стадион «Торпедо», который сейчас Красноярск... Ну, Марчака 57. Да, мы там не было ни трибун, ничего, мы играли на других стадионах. И поэтому 3 года мы спокойно готовили поле. Поэтому оно сейчас в таком великолепном состоянии. Очень приятный стадион, на самом деле, на Марчака. Поле, понимаешь, дали ему 3 года делать поле людям. И поэтому, без всяких потрясений. Ну, не было же. Ты пока, а потом построили трибуны только даже 4, получается. В 2006 мы туда зашли, стадион передали, там было просто все развалено. И вот в 2010 с ВВА, по-моему, 2 августа была первая игра на этом стадионе. То есть 4 года люди делали поле целенаправленно. Удобряли, специальную травку сеяли. Вот поэтому сейчас такое поле. Стадиону «Авангард», чтобы сделать такое же поле, надо тоже хотя бы 2 сезона все там завести, нормальную землю, грунт посеять, все, дать ему взойти, укрепиться и так далее. Ну, а на «Локомотиве» больше регби, насколько я понимаю, и не будет. Почему? Ну, там, я так понял, что акцент будут делать на футбол и, ну, зимой хоккей с мячом. Ну, а летом же они отдыхают. Ну, летом, да. Думаю, в регби там будет. То есть, там на «Локомотиве» же тоже с поляной не все так очень хорошо, насколько я знаю. Но это был наш стадион. В смысле, он был не нам принадлежал, а наш стадион домашний, да, с железной дорогой он там принадлежал. Потом его передали в ведение Красноярского КАЭ, РЖД. И было очень хорошее там поле временами не очень хорошее. Но это было, все привыкли, что там играет регбийный клуб «Краснояр». Потом произошла там реконструкция и поставили вот эту железную коробку. В результате зачетное поле, которое должно быть 10 метров, оно стало 3 метра, там столбы вот эти обвязывают специальными мешками мягкими, чтобы люди не ударились. То есть зачем они эту железную коробку построили, где я не вижу, чтобы кто-то играл там в баскетбол или в мини-футбол, может там только когда какие-то праздники проходят, я, честно говоря, не знаю. Ее можно было там вдаль поставить. Ну, то есть как-то... И для футбола это будет на самом деле проблема. Оно, мне кажется, поле ровно 100 метров. Может быть, даже чуть покороче. И поэтому вот все размеры. Там, в принципе, там можно было сделать очень хороший услуг. Центр города. Великолепный мог быть стадион. С точки зрения логистики очень удобно. Вообще. То есть на матчи приезжать. Установить световые мачты, сделать нормальное, хорошее поле. Я же там смотрел футбол. Там просто очень близко к полю, очень хорошо. Освещение 1100 люкс, вот если говорить про футбол, да, и гипотетическую возможность игры футбольного клуба «Енисей», то там нужно, во-первых, освещение 1100 люкс сделать. Вопрос по газону возникает. И, насколько я знаю, ложа прессы. Тоже там она не оборудована должным количеством мест. То есть определенные какие-то вливания все равно в «Локомотив» будут. Насколько я вот знаю. Ну, где-то же «Енисей» будет играть. Ну, И где-то же будет играть «Енисей» и в «Енисей СТМ» и в регби. Поэтому в «Локомотив» я не знаю, как там сейчас. А центральный стадион в 2017 году только введут, да? Да. Ну и там будет реконструкция такая. Не то чтобы комплексная, но косметический ремонт. То есть я посмотрел проект. Там изначально планировался козырек по всему периметру. Но потом я так понял, что его и не будет. Потому что на реконструкцию всего лишь 600 миллионов рублей. Всего лишь, как сказали, выделено. В прошлом году мы проводили здесь международные матчи, отборочный Кубок мира, Зимбабве, потом с Уругваем. Вот, про Уругвай. Ага. Какая там шла реконструкция? Зачем, если будет летом реконструкция? Несколько секторов, эти были сняты, пластиковые сиденья. Что делали, зачем делали, если летом реконструкция? Я так и не понял, честно говоря. Да, многие решения, именно организационно-технические, связанные с универсиадой и другими спортивными событиями, они вызывают, ну, мягко скажем, недоумение. А в целом, вот 15-й год календарный, у сборной России какие матчи, в каких турнирах именно сборная России, главная национальная команда, в каких она будет участвовать? Ну, только что закончился первый круг. То есть система в регби на 4 года рассчитано, да? Ну, цикл. От Кубка мира к Кубку мира. Европа разделена на шестерки. Вот первая шестерка – это Кубок 16, где играют 4 британские команды – Франция и Италия. Дальше идет Кубок европейских наций, дивизион А, в который мы входим. И мы играем как бы за 2 года этот турнир. Вот сейчас зимой прошел первый круг. Там играет Грузия, Румыния, Россия, Испания, Бельгия, еще кто-то. И Португалия. Россия пока занимает 4 место. 3 победы, 2 поражения. Мы там с румынами и испанцами идем рядом. Португальцы с бельгийцами отстали. Или с немцами отстали. А лидирует Грузия. И получается, на следующий год будет второй круг. Это как бы определяем чемпионы Европы. Второго эшелона, да, грубо скажем. Да, да, да. А потом уже будет Кубок европейских наций. Они будут играть... Уже 2 вот этих этапа, они уже пойдут как отборочные Кубку мира, насколько я понимаю. Да, интересно. А... Есть Кубок европейский, дивизион Б и так далее. Ну, львиная доля сборников представлены из Красного Яра и Енисея СТМ, да, и в основном они люди, которые местные отсюда. Правильно я понимаю? То есть, ну, конечно. Представители именно нашей регбийной школы. Ну, сейчас львиная доля игроков представлена из клуба Енисея СТМ. Ну, команда чемпион, в прошлом понятно, году у них трэбл было... в прошлом сезоне они сделали. Ну, я считаю, не совсем так. Все-таки, мне кажется, через... Это вот моя доля критики к Александру Юрьевичу Перухину, что через клуб Енисея СТМ он все-таки подтягивает... Несколько тех регбистов, которые, мне кажется, в сборную не должны попадать. И через них тренируются. Что касается других команд, то есть и с ВВА, и со Славы молодые, очень несколько талантливых игроков. Есть Остроушко с Краснодара, которого тоже пытаются не пустить в первую сборную, потому что он там в семерку задействован. Есть, наверное, с Новокузнецка пару игроков привлекали, но это так, как бы, проверяли. Поэтому, да, действительно, где-то сейчас где-то человек 13 ездит с Енисея СТМ, 6 с Красного Яра, и многие из них воспитанники красноярского регби. А в этом году, вот в прошлом году, насколько я знаю, был первый матч на Суперкубок России, проведен он был в Симферополе в Крыму, встречались СТМ с Красным Яром. Победу держал Енисей СТМ. А в этом году матч на Суперкубок планируется? Там да. Вторая команда Красный Яр же серебряный призер прошлогоднего чемпионата России. В этом году России. Будет играть финалист Кубка России, команда Слава Москва. И команда Енисей СТМ будут играть... Как чемпион и обладатель Кубка. Будут играть в Дагестане, в Махачкале, 9 мая, в День Победы. Интересно, это решение федерации, да? Да. Интересно, в Дагестане тоже в свое время была очень хорошая команда. И поэтому, может быть, попытка возродить традиции. И Симферополь такая же идея, что там сделать регби и так далее. Потому что действительно надо. Надо это все развивать. Ну, когда вот узнал, что матч будет в Симферополе, я думал, это больше политические составляющие, что Крым, присоединение Крыма. И там решили матч на Суперкубок. Я вот не знал, что в Симферополе, оказывается, регби культивировалось. То есть там тоже определенную точку роста в Крыму можно создать. Ну, представляешь, вот команды ездят там в Турцию, куда-то еще на сборы. Ну да, все близко. Регбийные. Это же не футбол, не такие деньги. А если приехать, наладить в Крым там команды, там какая-то появится база регбийная. Это просто будет замечательно для всей России. Туда все поедут. Понятно. Витя, спасибо тебе большое, что пришел. Очень содержательно поговорили. Очень много для себя сегодня из нашего разговора подчеркнул, многое узнал. Спасибо большое. Да не за что. Зовите еще. С удовольствием. Это была программа «Спортивный Кузьмич». Мой гость был Виктор Щетинин, пресс-атташе регбийного клуба «Красный Яр» и спортивный эксперт, и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Спортивный Кузьмич.